По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, общество Болгарско-Корейской дружбы поместило в июльском номере бюллетеня краткую историю революционной деятельности Ким Ир Сена.